мы оказались в анимабоксе. То есть, что значит в анимабоксе? Это была большущая, метров 60 квадратная комната. Большую ее часть загромождал какой-то пыльный хлам. Несколько десятков старых канцелярских столов друг на друге до потолка. Потолок, надо сказать, был украшен облупленной лепниной. Также друг на друге и вверх ногами тертые кожаные кресла, связки канцелярских папок штабелями, штабеля же каких-то холщовых тючков, несколько больших кубообразных ящиков со множеством загадочных для меня литер, нанесенных черной краской. По фанерному боку одного из них шла ровная строчка круглых дырок. Все это барахло копилось, должно быть, с каких-то расстрельных времен. Но здесь, у самого входа, на пустом пространстве наборного паркетного пола, все было в полном ажуре. В золоченых контактных зажимах торчала свежая колба крафта, гудела разогретая фриквенс-установка, и на ее столе лежало тело, накрытое простыней. Только не розовой с зеленой полосой, как у нас в анимоцентре, а простой бязевой и даже, кажется, не очень чистой. — Ага, — сказал я, — понятно. — Информатором кто будет? — Я буду информатором, — сурово ответил полковник Добрынин. — Хорошо. Снимите простыню, пожалуйста. У нас не принято, господин Бармин. У нас простыню потом снимают, перед активацией. — Почему? — Так положено. У нас, видите ли, много бывает своих условий, особых. В общем, только перед самой активацией. Не возражаете? Вообще-то, конечно, это неправильно, но да со своим уставом, как говорится. «Хозяин, барин!» «Да вы садитесь!» — спохватился он. «Чай? Кофе? Коньяк?» «Чай!» — твердо выбрал я, но потом спросил со вздохом. «А какой коньяк?» «Коньяк-то на выбор!» — отозвался полковник, открывая дверцу. «Камю, кизлярский есть, еще вот этот, как его, R&R. У меня от него изжога», — пожаловался он и достал два стакана. «Ну, кизлярской», — выбрал я и спросил затем, принимая в ладони чашу ароматного огня. «Итак, каким человеком был усопший, полковник?» «Помянем», — предложил Добрынин и поднял свой стакан. — Мало таких людей, мало. Верным сыном Отечества был усопший. Вот что я вам скажу, Сергей Александрович. Я насторожился. Это, впрочем, не помешало мне отхлебнуть. Коньячок был что надо. — Итак, — продолжил я, — верный сын, «Настоящий россиянин», — горестно сказал полковник Добрынин. «Поискать таких! Органы могли на него положиться. Товарищ был верный. Вот что я хочу сказать. Вот что важно. Верный был товарищ. У нас ведь как? У нас без этого никак. Свои же в случае чего и заложат». «Верный был товарищ, да, не прибавить, как говорится, не убавить». Полковник издал звук, похожий на хрюканье, и утер слезу. «Давай», — сказал он затем, — «помянем. Верный он был товарищ, вот что». Я поперхнулся. Кажется, это сегодня уже где-то звучало. Коньяк попусту обжег горло. Утирая слезы, я окончательно понял, что дело швах. Ничего хоть сколько-нибудь существенного он мне не скажет. Ничего такого, что сможет пролить хотя бы каплю света на то, каким был человек, тело которого лежит сейчас под простыней. И семьянин был добрый, с трудом выговорил полковник. Он уже не стеснялся слез, они струились по его утром тщательно выбритым, а сейчас покрытым бурой пылью щекам. Отец был какой! Какой отец! Сын был хороший. Я бывало смотрю, блин, ну какой сын! Мне бы таким сыном быть! Эх, если все мы такими сыновьями были! Да что говорить! Утер нос и сказал, помянем. Детство из чувства долга поинтересовался я. Юность. Детство трудным было, взрыднул полковник. Но товарищ, он был верный в детстве. Вот что я скажу. Верный был товарищ. Бывало, что никак, а не подведет. А в юности, ну что ж, юность есть юность. Честный парень он был, вот таковой, товарищ, верный, и не позволял. Наше же мужчинское дело-то какое? Спросил вдруг он. А? Я замялся. То-то, отрезал полковник, а этот ни-ни. Семьянин был поискать таких. Какой семьянин, елки-палки? Он помотал головой и потянулся за бутылкой. Ты что не пьешь? Пьяно удивился Добрынин, обнаружив мой стакан почти полным. Ты что? Помянем! За такого человека да не выпить! А ну, давай! Да-да, хорошо. Давайте, конечно. Но вы же понимаете, я аниматор, а не волшебник. Да? Мне же нужно хоть что-нибудь знать. Ну, хоть что-нибудь живое. Ну, мелочи какие-нибудь. Житейский мусор. Не скажете? Полковник Добрынин бросил на меня быстрый взгляд, и это был взгляд абсолютно трезвого человека. «Ну, как хотите», — вздохнул я. «Мое дело спросить, а уж вы как знаете. Как давно это случилось? Если вы насчет эффекта Винке, то можете не волноваться. Меньше 2 часов прошло». Он был сведущ кое в каких тонкостях нашего дела, этот полковник. Эффект Винке проявляется в нарушении монотонности цвета свечения крупицы на Крафта. В теле, подвергаемом анимации, как правило, есть атомы и молекулы, которые прежде участвовали в строении другого человеческого тела. Пройдя некоторый путь после его распада, допустим, оказавшись захваченными растением, которое затем попало в пищу и было усвоено новым организмом, они, несущие слабый отпечаток прошлой жизни, оказались в новом теле. Благодаря им и возникает специфическое мерцание, похожее на рябь, рябь Винке. И чем больше времени проходит с момента смерти до начала анимации, тем большую долю спектра, пусть все-таки очень небольшую, занимает свечение старых атомов. «Эти камни в пыли под ногами у нас», — неожиданно продекламировал полковник, — «были прежде зрачками блистательных глаз». «Вот именно», — кивнул я, — «только пленительных, пленительных глаз». Ну да неважно. Оперативно работаете, полковник. Эффект Винки будет почти незаметен. Ну, тогда допивайте, если угодно. Холодно сказал он. Похоже, ему не понравилась моя поправка. Да и начнем. Долгие проводы, лишние слезы. Я отставил стакан. Невольно нахмурившись, полковник ловко снял простыню. На прямоугольном стальном столе, ровно гудящей фриквенс-установки, лежал Михаил Михайлович. Эксперт по безопасности, роскошная визитка которого с самого утра болталась во внутреннем кармане моего пиджака. «Ё-моё!» — вырвалось у меня. «Что?» — недослышал полковник. «Да ничего», — ответил я. «Все в порядке». Если не считать отсутствующей фуражки, эксперт по безопасности был в полном генеральском облачении. На груди у него лежала мечта фалериста — малиновая подушечка, сплошь усаженная какими-то орденами и медалями. Ничего не скажешь, макияж был хорош. Но все же мертвое лицо выглядело несколько усталым. — Вы знали этого человека? — спросил полковник. — Мы виделись сегодня утром. Михаил Михайлович заглядывал в анимоцентр. — Это не Михаил Михайлович, — поправил меня полковник. — То есть, может быть, он так назвался? На самом деле это Валентин Сергеевич Белозеров. Царство ему небесное.